Я глянул на Меркулова. Он был чертовски расстроен. Константин Дмитриевич, да-да. Расскажите о бумагах. Что нашли у музыканта? По-моему, Меркулов расстроился еще больше. Но я пристал как банный лист. Честное слово, я никому и никогда не расскажу. Даже если меня будут пытать. Это, конечно, было своего рода шуткой. Кому это нужно меня пытать? Но Меркулов долго и серьезно изучал мое лицо. Потом сказал, пытки бывают разные. Я подумал, не сошел ли он с ума. Решил больше ни о чем его не спрашивать и посмотреть игру. Но сосредоточиться на хоккейной баталии я уже не мог и покосился на Меркулова. Он как будто ждал этого, потому что тут же стал быстро шептать мне в самое ухо. Ракитин нес в портфеле сверхсекретные государственные сведения. Это была копия плана завоевания мирового экономического рынка. Прежде всего, рынка сырья. Там три основных пункта. О завладении посредством шпионажа всеми западными электронными сведениями. Об оккупации рынка наркотиков и оружия, в частности для стран третьего мира. Но это не главное. Главное – полное военное овладение странами, где добывается нефть, уран, боксит, никель и прочее. Всего 15 наименований. Полное овладение мировым сырьевым рынком. Это поставит весь Запад и прежде всего Америку на колени перед социалистическим лагерем. Выпалив эти сведения, Меркулов вздохнул и перевел дух. Я пытался уловить рациональное зерно, но, честно говоря, ничего не находил плохого в том, что мы поставим Запад на колени. Ракитин перевел на язык цифр эту доктрину номер 3 и ужаснулся. Чтобы осуществить к 2000 году намеченный план, надо истратить как минимум 5 триллионов рублей, военизировать всю страну, довести русские и 100 других народов Советского Союза до полного разорения. И кроме того, можно нарваться на ответную реакцию Запада, а это атомная война и крах планеты под названием Земля. Так выходит все-таки, что Ракитин американский шпион? Понимаешь, сказал Меркулов и, достав носовой платок, начал долго и громко сморкаться. Это как посмотреть? Давай-ка, старик, выйдем в фойе. Мы стали пробираться к выходу, наступая на ноги и обтирая спины болельщиков, которые матерились нам вслед. Крылья забили первую ответную шайбу. Сегодня день сюрпризов. Мне просто необходимо выпить, не то развалюсь на куски, сказал Меркулов, и, оставив меня у столика сторожить место, отправился в буфет. Пивные ряды в Лужниках — это отдельная поэма. Многие москвичи приезжают сюда специально, чтобы выпить свежего пива, съесть бутерброд с нетухлой копченой колбасой. И никого не волнует, что пиво и бутерброды левые, что львиная доля выручки буфетов утекает в карманы дельцов. Я люблю это заведение еще и от того, видно, что часто бывал здесь с Борей Немировским, лучшим своим другом. Теперь Бори нет, он живет в Нью-Йорке. Интересно, ходит ли он там на хоккей? Меркулов тем временем взгромоздил на столик полдюжины московского и вернулся к буфету за бутербродами и пивными кружками. Мы пригубили по первой. Когда отпили по полкружки, он достал из своей папки четвертинку водки и воровским движением плеснул ее содержимое в пивные кружки. Ровно через 9 минут, когда, согласно медицинским показаниям, алкоголь всасывается в кровь, я почувствовал, что надрался. Но еще до того, как надрался в эти трезвые 9 минут, у нас с Меркуловым состоялся мужской разговор. Я повторил свой вопрос. Костя повторил ответ. Так все-таки Ракитин шпион, да? А это как посмотреть? Понимаешь ли, советский гражданин не может быть шпионом. По статье 65 уголовной ответственности за шпионаж подлежат только иностранцы. Но если быть юридически грамотным, то действия Ракитина можно квалифицировать как измену родине, хотя хрен редьки не слаще, и в том и в другом случае могут запросто шлепнуть. Но перед этим должно быть следствие и суд.